Эпилог. Герцогство Фонтена. Месяц спустя. Что же, хороший подарок мы сделали нашим детям. Объединили территории, восстановили границы герцогства. Показали всему миру, что светлые и темные могут жить и править вместе. Император Фергюсон Форстумский взмахом руки велел безмолвному официанту наполнить бокал. «Многие светлые жители уехали», — поинтересовался князь, небрежным, изысканным жестом разрезая стейк. Правители двух государств встретились в столице герцогства Фонтена инкогнито и сейчас спокойно беседовали в закрытом от посторонних глаз кабинете в самой знаменитой ресторации города. «Немного, да это и не удивительно. После раздела территории здесь граница всегда была условной. Я доволен увиденным. За эти века территория Фонтена стала еще богаче. Уверен, Даррен сумеет усилить влияние герцогства на континенте. Хорошая идея дать им в приданное эти земли. Да, давно хотел объединить герцогство и получить, наконец, нейтральную территорию, где можно спокойно встретиться с коллегами и выпить вина, не ожидая, что древнее заклятие влепит в лоб молнию». Темный князь Унверсигал отсулютовал собеседнику бокалом. Удачно все получилось. Столько лет подготовки, интриг, намеков, лжи. Жаль только, что Вальтер не увидел, каким драконом стал Даррен. Правители помолчали, вспоминая темного лича. Император с сожалением, а темный князь тихой грустью. Но какую многоходовочку мы провернули. И детей свели, и от кровавого бога избавились. До сих пор не могу поверить, что это был Шульц. Верный соратник, доверенное лицо и... «Бывает», — флегматично посочувствовал князь. «Для меня было самым сложным подтолкнуть Джаз, так, чтобы она не заподозрила моего вмешательства. Впрочем, я бы не стал давить, если бы она в этот раз никого не полюбила. Но, слава богам, все получилось, как мы и планировали. Вот то, что Ивард найдет себе светлую, да еще принцессу, я не ожидал». «Твой сын?» — возмутился император. «Это моя дочь его заарканила. И не дала никакого шанса отвертеться. Вся в мать. Та тоже силой заставила меня признать ребенка. Жалеешь?» — холодно поинтересовался князь. «Нет, конечно. И вторую дочь признаю. Тебя мне, конечно, никогда не догнать по количеству бастардов. Но мне и этих хватит». «Слабак», — отшутился он Версигал. «Кстати, поздравляю с рождением еще одной принцессы». Они выпили. И все же это было неблагородно и подло с твоей стороны. Не дать пророчеству совершиться полностью. Буркнул император, рассматривая прилетевшую на окно птицу. «Как только палач успел это сделать?» Позволил развязаться двум узлам и затянул третий. Тот, что был про истинную любовь. «Но ничего, скоро он станет моим зятем, и тогда...» «И тогда твоя дочь переберется в Корсу», — хохотнул темный маг и довольно улыбнулся. Все претензии за поставленные на драконов ограничения прилетели Иварту. Никому даже в голову не пришло, что маленькая юная фея смогла провернуть такое идеально выверенное ювелирное колдовство. Отследить, как с драконов сползает проклятие, дождаться, когда разрушатся все условия, кроме одного, и остановить процесс. Опытные маги, исследуя остатки проклятия, смогли это увидеть, но доказать ничего не сумели. Да и не пытались. «Если честно», — понизил голос светлый император, «я даже рад, что так вышло. Сам понимаешь, появление в стране одновременно тысяч драконов, которые совершенно не контролируют свою вторую сущность, могло бы привести к большим проблемам. А так у юноши будет время принять своего дракона или отказаться от него». Князь согласно покивал. «Как Стейнер, Вальтер готовил моих сыновей к тому, что когда-то они поднимутся в небо. Поэтому и Кьяртен, и Даррен уже уверенно себя чувствуют во второй ипостаси, Хотя, признаю, нам еще придется многое вспомнить и многому научиться, прежде чем мы начнем полноценно обучать вновь обращенных. Джаз хочет открыть школу на территории герцогства. Отставил в сторону бокал князь. А пока наши дети наслаждаются подготовкой к свадьбе. Давай, дорогой коллега, обсудим таможенные пошлины с учетом нового участника партнерских соглашений. Император откинулся на стуле и расхохотался. Да брось, об этом и наши секретари договорятся. Лучше расскажи, как тебя угораздило попасть в свадебную ловушку? Да еще и согласиться на отбор невест. Их же лет 500 не проводили. Князь Онвер страдальчески скривился и посмотрел на светлого коллегу таким взглядом, что нормальный человек уже бы в обморок упал. Но его величество Фергюсон не был обычным и нормальным, поэтому он только широко улыбнулся и сел удобнее. «Рассказывай. Стар я уже стал. Обожаю слушать романтические слезливые истории». Онвер Сигал покосился на довольную физиономию еще не старого императора, закатил глаза и от души пожелал одной темной фее счастья и непоседливых любознательных детишек. И чтобы у всех маленьких магов был мамин неугомонный характер. Вот фурх. Спустя мгновение выдохнул сильнейший темный на континенте. Он не учел того, что дети Джаз будут его внуками. А значит, и он не избежит их шалостей. Конец. Читала Наталья Фролова.